себя. Все цепи будничного дня и побегу. Куда глядят мои глаза через дела, через звонки и голоса. Убив себе раба, зарыв себе раба. Убив себе раба, зарыв себе раба. И свобода, свобода, свобода. Каждому своя свобода. Свобода, свобода, свобода. Каждому своя свобода. Срывай себя все цепи будничного дня и убегай. Куда глядят твои глаза через села, через звонки и голоса. Убей себе раба, зарой себе раба. Убей себе раба, зарой себе раба. И свобода, свобода, свобода. Каждому своя свобода. Свобода, свобода, свобода. Каждому своя свобода. Свобода, свобода, свобода. Каждому своя свобода.